«Голос Кореи». Следует точно знать о сути положения на Корейском полуострове. Так озаглавлена статья обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи. 27 июня, пишет обозреватель, премьер Чехии появился перед прессой после переговоров в Сабе в Токио. Он говорил, что якобы ядерное и ракетное испытание Северной Кореи обостряет напряженность. Южная Корея, Япония и другие разные страны подвергаются угрозе, и что необходим непрерывный нажим международного сообщества на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Если он на деле так сказал, то это показывает, что он не знает о сути положения на Корейском полуострове или умышленно отворачивается от нее. Источник обострения напряженности на Корейском полуострове в многотысячелетней враждебной политике США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, и в частности их ядерном шантаже и военной угрозе против нас. И Чехия извлекла исторический урок, что если отказываться от права на самозащиту под давлением держав, то не избежит непоправимой трагедии. Его высказывание, пусть оно является результатом невежества или плодом пристрастности насчет сути и положения на Корейском полуострове, лишь даст толчок воскресению милитаризма в преступной Японии и накалит ситуацию в регионе. Если европейские страны, в том числе и Чехия, всерьез заинтересованы в разрядке напряженности на Корейском полуострове, то они прежде всего должны потребовать от США, главного зачинщика обострения ситуации, отрешиться от политики вражды с Корейской Народно-Демократической Республикой, подчеркивается в статье обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи.